Гренада, Гренада, Гренада моя. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Строки стихотворения Михаила Светлова «Гренада» с лета 1936 года не сходили с уст многих людей в Советском Союзе. Примечание. Стихотворение «Гренада» нередко считают посвященным событиям гражданской войны в Испании. Это не так. Оно написано в 1926 году, но пик популярности его в 1936-1938 годах несомненно связан с испанскими событиями. Слова «я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» стали лозунгом интернационализма. Конец примечания. Республиканцы дрались с фашистскими мятежниками, но силы были неравными. Франкистам широким потоком шли поставки из европейских стран, прежде всего из Германии и Италии, оружие, техника, снаряжение и, конечно, хорошо обученные военные кадры. Республиканцам же никакой помощи. 27 государств Европы, среди них и СССР, заключили соглашение о невмешательстве в испанские дела, а правительства Англии и Франции даже откровенно препятствовали Испанской Республике приобретать за границей оружие, устроив необъявленную военно-экономическую блокаду. Армия националистов, основу их составляли так называемые африканцы, армейские части испанского Марокко, под руководством генерала Франко, не встречая серьезного сопротивления, в конце августа уже была в 150 километрах от Мадрида. Солдаты-республиканцы бежали, расстреливая собственных офицеров, пытавшихся организовать отпор мятежникам. Командующий Северной группой войск националистов генерал Эмилио Мола сказал по этому поводу: «Я иду на Мадрид четырьмя колоннами, а пятая колонна уже ждет нас там». Примечание. С тех пор словосочетание «пятая колонна» стало нарицательным. Так начали называть хорошо законспирированных агентов одной воюющей страны в тылу у другой. Конец примечания. Националисты полагались на слабость плохо организованных частей народной армии. Ударные группировки должны были окружить Мадрид с севера, северо-запада и юга, постепенно сужая фронт. Мятежники вели наступление не очень стремительно, но весьма последовательно. 17 октября, взяв городок Ильескас, они уже находились на расстоянии менее 40 километров от Мадрида. Потеря Ильескаса вызвала панику в рядах республиканцев. Многие, даже сам командующий Центральным фронтом полковник Асенсио Торрадо, заговорили о сдаче противнику Мадрида без боя. 23 октября танковая колонна националиста Карлоса Асенсио Кабаньелеса вышла на южные подступы к Мадриду, взяв города Сенсенья, Эскивас, Барокс. И тогда Советский Союз подал республиканской Испании руку помощи. В первые недели испанской гражданской войны Сталин и ЦК ВКПБ, хотя и сочувствовали по идеологическим соображениям фактически социалистической Испанской Республике, однако пошли лишь на гуманитарную помощь ей – продовольствие, медикаменты, одежда и так далее. Во многом это было вызвано искренней верой советских лидеров в политику невмешательства. К середине осени 1936 года стало ясно, что невмешательство – пустая формальность, которая никак не мешает Германии, Италии и Португалии активно помогать националистам. Поэтому 29 сентября Политбюро ЦК постановило начать оказывать республиканцам более существенную военную помощь. Сначала это была скромная, завуалированная помощь через третьи страны. С октября 1936 по февраль 1937 года были закуплены и отправлены в Испанию небольшие партии фотоаппаратуры, противогазов, передана республиканским властям заимствованная во Франции лицензия на производство самолетов «Фоккер». Непосредственно самолетов из различных стран – 58. Закуплено орудий во Франции – 30, в Швейцарии – 8. Также закуплено в Чехословакии 145 пулеметов, 10 тысяч винтовок и другого оружия на общую сумму 131 миллион 567 тысяч 580 долларов. Со временем Советский Союз перестал скромничать. Начались крупномасштабные прямые поставки. В первые месяцы 1937 года республиканцам было направлено 347 танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудий, 20 486 пулеметов, 497 813 винтовок. Для сравнения отметим, что Италия и Германия поставили националистам Испании в общей сложности 1150 танков и бронемашин, 2630 артиллерийских орудий, 8759 станковых пулеметов, 1426 минометов, более 250 тысяч винтовок, 16 720 авиабомб, 1000 тонн взрывчатки. Примечание. По докладу Ворошилова Сталину о закупках советской резидентурой через различные подставные фирмы военной техники и вооружений и о поставках из СССР техники и оружия в Испанию, смотри, гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войсках, боевых действиях и военных конфликтах. Под редакцией Кривошеева, Москва, 1993 год. Конец примечания. Из черноморских портов СССР непрерывно отправлялись к испанским берегам корабли с продовольствием и военными грузами, в том числе с тяжелой боевой техникой. В середине октября в Испании появляются истребители И-15, бомбардировщики АНТ-40, танки Т-26, артиллерийские установки с советскими экипажами и расчетами. Пароходами, самолетами, поездами в Испанию ежедневно прибывали бойцы-добровольцы и военные специалисты. Мятежники Франко продолжали вести наступление на Мадрид. Газеты западноевропейских стран были переполнены сообщениями, перепечатывавшимися из фашистских источников, о скором и неизбежном падении республиканского правительства. Мерецков пишет в мемуарах: «Тревожное чувство охватило нас, когда мы, два советских командира-добровольца, я и полковник Симонов, следовали железной дорогой в республиканскую Испанию по маршруту Москва-Берлин-Париж и просматривали свежие газеты. Действительно ли Мадрид уже в кольце, или это просто очередная утка буржуазных журналистов?» Конец цитаты. В ту пору чувство интернационализма владело многими советскими людьми. Мерецков и его спутник гордились тем, что едут помогать зарубежным классовым братьям бороться за свободу и независимость. Осенью 1936 года ехал в Испанию и капитан Александр Родимцев. Через 34 года дважды герой Советского Союза, генерал-полковник Родимцев, в своей книге «Под небом Испании» расскажет, как отправлялся он в сражающуюся страну на Пиренеях, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Ну, вот и камарада Павлиго явился. Отныне и до Парижа ваше имя Павлиго, а в Испании Гочисе. Запомните. А теперь получите документы и деньги на дорогу. Вместе с вами отправится еще один товарищ, ленинградец Николаев. Это говорил Родимцеву работник спецотдела наркомата обороны перед отправкой его в Испанию. «Как мы встретимся?» «Он найдет вас на вокзале». И вот мы сидим в купе курьерского поезда, возящего нас далеко от милых сердцу мест. Незаметно пролетело время. Мы в Париже. Несколько дней пробыли во Франции. В Париже я расстался с моим московским попутчиком. Мне вручили удостоверение личности и предупредили, что на пути в Барселону меня встретят и скажут, что делать. Взял документ, положил во внутренний карман пиджака, а в голове все крутилась мысль, как же меня найдет встречающий, если мы никогда не видели друг друга. В поезде Париж-Барселона ко мне подошел веселый, жизнерадостный человек. «Путешествуем?» «Да, решил съездить на корриду», — как можно беспечнее ответил я. «Стоящее дело», — деловито одобрил незнакомец. «А вы?» «Хочу закупить партию апельсинов». За спиной медленно прошел полицейский, внимательным взглядом прощупывая пассажиров. Незнакомец заметно оживился, принялся рассказывать о ценах на фрукты. Общительный попутчик заразительно смеялся и шутил. В памяти он держал нескончаемый запас небылиц и рассказывал их с упоением. Потом, когда мы остались вдвоем, он сразу стал серьезным, задвинул дверь купе и тихо произнес: «Будем знакомы. Петрович Кирилл Афанасьевич. В Испании станем работать вместе. Задание будешь получать от меня». Он назвал пароль. «А как же с закупкой апельсинов?» — пошутил я. «Да ведь и тебе вряд ли придется прохлаждаться на корриде». Много позже я узнал, что энергичный Петрович был никто иной, как Мерецков, спустя годы ставший маршалом Советского Союза. В Барселоне нас посадили в автобус и вместе с другими добровольцами повезли в центр города. У одного из небольших скромных домов, расположенных на тихой улочке, машина остановилась. «Выходите, приехали», — приветливо обернулся к нам шофер. В доме на первом этаже уже обосновалось несколько таких же, как и мы, гостей. Некоторые из них, утомившись после долгой и трудной дороги, прикорнули на узеньких диванчиках, что стояли вдоль стен. Другие, столпившись возле единственного телефона, уговаривали сердитого, с красными от бессонницы глазами дежурного, соединить немедленно со своими земляками, как можно быстрее отправив часть на передовую. А небольшая группа французских добровольцев расстелила на полу карту и, склонившись над ней, разбирала положение на фронте. На втором этаже было устроено нечто вроде буфета или походной столовой. Нам предложили по большому куску холодной баранины, стакану вина и десятку апельсинов. Пока я закусывал, Петрович сбегал вниз, о чем-то договорился с сердитым и усталым испанцем. «Будь готов, мой друг, сегодня едем». Мы покинули Барселону и убыли в Мадрид. Конец цитаты. Дальше отрывок из мемуаров Мерецкого. В Барселоне мы встретились с советским консулом Антоновым Овсеенко. Впервые я познакомился с ним в 1924 году, когда он был начальником политуправления Реввоенсовета, и теперь сразу узнал его: широкий, чуть улыбчивый рот, острый и длинный гоголевский нос, щелочки близоруких глаз из-под очков. Этот человек прошел большой и сложный путь. Будучи одним из руководителей Петроградского военно-революционного комитета во время Октябрьского вооруженного восстания, он арестовывал в Зимнем дворце Временное правительство. В годы Гражданской войны Антонов Овсеенко командовал Украинским фронтом и являлся наркомом военных дел УССР, а потом работал на ответственных постах в Малом Совнаркоме и в НКВД. Ряд лет он провел за границей, где был советским полпредом. Владимир Александрович казался очень усталым. Рассказывая нам о положении в Испании, он держался спокойно, но губы его во время беседы нервно подергивались. Речь была образной и яркой, фразы резкими. Конец цитаты. Антонов-Овсеенко обрисовал обстановку. Мятежники стоят под Мадридом. Юго-западная Испания почти вся потеряна республикой. В воздухе господствует фашистская авиация. Агрессия Германии и Италии под видом сотрудничества с фалангистами нарастает. В лагере мятежников идет грызня между соперничающими группировками. Но еще сильнее, к сожалению, несогласие в стане республиканцев между коммунистами, социалистами, анархистами и крайними левыми. Политика премьера Ларго Кабальеро непоследовательна, регулярной армии в полном смысле слова еще нет.